О дырочках никто не думает. Быть бы жибу. Когда опера кончается, Сталин встает и обращается к свите. Сталин. Я не люблю давить на чужие мнения. Я не буду говорить, что, по-моему, это какофония, сумбур в музыке. А попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельные свои мнения. Ворошилов. Так что, вашество, я думаю, что это сумбур. Молотов. Я, ваше величество, думаю, что это какофония. Каганович. Я так считаю, ваше величество, что это и какофония, и сумбур вместе. Сталин. Мика я нас спрашивать не буду. Он только в консервных банках толк знает. Ну ладно, ладно, только не падай. А ты, Будённый, что скажешь? Будённый, поглаживая усы. Рубать их всех надо. Сталин. Ну что же, сразу рубать? Эки ты горячий. Садись ближе. Ну, итак, товарищи, значит, все высказали свое мнение, пришли к согласию. Очень хорошо прошло коллегиальное совещание. Поехали домой. Наутро в газете «Правда» статья «Сумбур в музыке». В ней несколько раз повторяется слово «какофония». Давид заканчивает чтение на грустной ноте. Это Михаил придумал, наверное, после своей работы либреттистом в Большом театре. Рассказ смешнейший, а в конце задумаешься, и душу охватывает печаль. Смех сквозь слезы, как у Гоголя. Не случайно именно Михаил инсценировал «Мертвые души». Смотришь пьесу, вспоминаешь повесть и не чувствуешь никакой разницы. Чтобы так мастерски инсценировать повесть, надо помимо драматургического мастерства очень любить автора, бережно относиться к каждой его мысли, реплике. Татьяна Николаевна молчит, подставив лицо лучам заходящего солнца. Конец сентября. Пляж пустынен. Отдыхающие разъехались. Она думает о том, что Давид, милый человек, специально для нее привез этот рассказ из Москвы. Спасибо ему. Они уже редко выходят на пляж, местные жители вообще не загорают. Вскоре они станут настоящими туапсинцами, будут вечерами гулять по набережной, дышать морским воздухом, а загар вреден, как считают туапсинцы. Но Тася и Давид говорят о том, о чем местные жители даже не подозревают и что их ни в коей мере не интересует. Давид в Москве у друга выпросил на 2 дня мастера и Маргариту и говорил, что «Берлиоз» написан с Михаила Кольцова. Кисельгов был знаком с его братом, известным художником-карикатуристом Борисом Ефимовым. И вот Ефимов ему рассказывал, что после Испании Кольцова вызвал Сталин и расспрашивал обо всем. И после Кольцов рассказывал брату, что когда он уходил, Сталин так на него посмотрел, что ему аж жутко стало. Вскоре его арестовали и расстреляли. Поэтому устный рассказ Михаила кажется не придуманным, а взятым с натуры. Давид работает юристом на местном машзаводе, самом крупном предприятии в небольшом Туапсе. Здесь нет никаких величественных партийных санаториев, как в Сочи. Нет ответственных и начальственных лиц среди отдыхающих. Есть свои неудобства. Пляжи расположены далековато от центра города. Зато рынок намного дешевле сочинского. Давид получает 150 рублей, и хватает на сносное питание. Тася идет на рынок во второй половине дня, ближе к закрытию, когда торговцы, в основном адыгейцы, спешат домой и продают фрукты дешевле. К Давиду и Тасе приезжают отдыхать друзья из Москвы, Каморские и другие, сестра Таси с дочкой Тамарой из Харькова. Приезд Каморских всегда для Таси праздничное событие. Ей кажется, что...